Дым от горевших вертолетов закрыл обзор, и определить местонахождение Кощея не представлялось возможным. В общем-то, Кощей тоже не видел, куда стрелять, но у него было явное преимущество. Вокруг враги, своих не попадешь. Он остановился и перевел дух, когда почувствовал, что остался в полном одиночестве. Под тополем скопилось приличное количество стреляных гильз, на добрый метр возвышавшихся ровной медной горкой на разбитых плитах аэродрома. Длинная, плотная, красная дорожка явно показывала путь его передвижения. От вертолетов не осталось ничего, способного взлететь и тут же не упасть. Повсюду толстым слоем лежали миллионы осколков, деталей, гильз. Местами виднелись мелкие фрагменты киборгов. «Слушай, Тризор», — сказал Кощей, разглядывая плоды своих трудов. «Напомни-ка мне, зачем мы сюда заглянули? Хотели вертолет забрать, чтобы было нам на чем летать», — отрапортовал Тризор. «Или пулеметы отобрать, чтобы было чем во врагов стрелять». «Да?» — Кощей потер макушку. «Придется обойтись без вертолета». Тополь развернулся, сгребая мусор, и покинул сметенный с лица земли аэродром. Предполагалось, что теперь, когда боевые действия перешли в мир кремнитов, киборги постараются во что бы то ни стало найти и остановить засланца. Соблюдая разумную осторожность и не пропуская киборгов через границы защитного поля, Кощей мог бы воевать довольно долго. Но ни к чему существенному это не приведет. Киборгов легко восстановить, по крайней мере, без биологической оболочки. Какие плюсы она дает, еще предстояло выяснить. А пока требовалось привлечь к себе внимание полководцев киборгами, и ликвидация аэропорта сослужила в этом деле хорошую службу. Его заметили. Со всех сторон к нему летели, и первое время даже пытались уничтожить его авиационными бомбами вертолеты. Но добились только того, что тополь изрядно укоротился и приобрел дополнительную маневренность. Защитное поле не уменьшилось ни на сантиметр, и Кощей знал почему. Колдуны заранее объявили, что данная версия заклинания достаточно мощная, но использует в качестве подзарядки жизненную силу использующего. Общая проблема большей части сложных заклинаний первого уровня, ныне запрещенных. Он здорово повеселился, когда подсчитал, что его бессмертие уже укоротилось лет на 800. «Тяжелая утрата», — подметил он. «Но придется с этим как-то жить». Потерпев неудачу с его уничтожением, киборги наконец сообразили, что надо бы уничтожить этот непрошибаемый элемент. И что он здесь, собственно говоря, потерял? Вертолеты приземлились, встав ему поперек дороги. Гул стоял такой, хоть всех святых выноси, а ветер поднялся. Ураган от тоски в бараний рог свернется. Но никто не стрелял, и Кощей тоже решил не открывать огонь. Пусть не говорят, что он первый потом на них напал. Когда ураган стих и лопасти замерли, из вертолета вышла группа киборгов без оружия. Кощей сложил руки на груди и подождал, когда они вплотную подойдут к нему и окружат тополь плотным кольцом. «Говорите», — величественно разрешил он. «По одному. Ты кто такой? Мне поручено провести с вами переговоры», — пояснил Кощей. «Колдуны хотят узнать, какого черта вам надо?» Киборги шумно и возмущенно загалдели. «Никаких переговоров с вандалами!» «Кто бы говорил, вы подчистую стерли колдунов с нескольких планет, а теперь говорите о вандализме?» «Вы обрекли нас на голодную смерть!» «Как, и вас тоже?» – удивился Кощей. «Они еще и машинное масло своровали!» Киборги замолчали и уставились на него во все глаза. «Короче, народ!» – попросил Кощей. «Я тут исключительно с мирной захватнической инициативой. Мне нужно поговорить с вашими главными для обсуждения некоторых аспектов специфики взаимоотношений колдунов и кремнитов и выработки на их основе взаимовыгодных соглашений с моим главенствующим участием. Возможно, вас ожидает сюрприз». «Какой?» «Если переговоры пройдут успешно, то колдуны будут не прочь сдаться. Только так, чтобы никто из них об этом не знал». «Что?» Зашумели киборги. «Они и так прошлись по планете, как саранча. А теперь еще и добавки потребуют, как военнопленные». «Наш ответ – нет». «А теперь бы послушать ответ самих кремнитов», – сказал Кощей. «Послушайте, колдуны готовы вернуть похищенные, но им нужно немного времени». «Мы не доверяем колдунам». «Я тоже». Киборги удивились. «Хочешь сказать, что ты не колдун?» «Я их злейший враг. Они говорят, что я отобрал у них умные игрушки, и с тех самых пор периодически мечтают придушить мою темную светлость, если можно так выразиться». «А почему ты им помогаешь?» «Я помогаю себе», — ответил Кощей. «Итак, с кем я могу вести переговоры?» Мелодик, поглощенный расчетами для дипломной формулы, усиленными темпами дорабатывал заклинание. Здешний аналитический отдел, выданный ему в помощь, не при директоре будет сказано, сумел отыскать причину, запустившую в работу нерабочую версию заклинания, потратив на эту головоломку 2 часа личного внерабочего времени. Легендарная ошибка оказалась банальной до невозможности, именно поэтому ее не смогли найти сразу. Одно слово требовало ударения не в том месте, где оно напрашивалось само собой. Мелодик об этом знал, привыкнув к правильному произношению. Аналитики это тоже знали, у них за плечами по филологическому образованию. Это знали все, кто читал заклинание и пытался найти ошибку. Не знали этого именно мальчишки, прочитавшие заклинание так, как посчитали нужным и заставившие его работать. Остальное было делом техники. Объединенными усилиями аналитики выполнили почти всю работу, оставив мелодику, как создателю заклинания, почистить кое-какие шероховатости. И вот она, готовая формула. «Готово!» – прокричал он. Но аналитики уже переключились на проблемы Агриана и в данный момент находились в медицинской лаборатории, так что радость победы оценил только библиотекарь. «В библиотеке не шумят!» – сказал в ответ хранитель, в ожидании читавший банальный детективчик. Воспоминания побежали, возвращая его в прошлое вновь и вновь, поэтому он попусту скользил взглядом по буквам и даже старательно разглядывал каждую строчку, но видел не буквы, а события сегодняшнего дня. «Тьфу ты!» – вырвалось у мелодика. «В какой библиотеке?» Хранитель поднял голову. Голые стены, 3 стола, 2 широких окна и никакой полочки для книжек. Явно не библиотека. «Книжку видишь?» Он показал на детектив. «Значит, библиотека. Что у тебя готово?» «Формула». «Я позвоню Лафьену». Хранитель схватил телефон. «Я сам позвоню». Мелодик вскочил, намереваясь отобрать трубку. «Дайте сюда». Он сердито отобрал телефон. Опешивший хранитель покорно взялся за книгу, слегка обидевшись, что ему не дали самую малость погреться в лучах чужой славы. «Мне надо яблоко для экспериментов». «Если мне будет позволено дотронуться своей рукой до телефона», с долей иронии сказал хранитель, «то я сделаю все от меня зависящее». «Извините, хранитель», перебил его мелодик, «но я сам, а вы лучше следите за книгой. Видите, страничку помяли. Вдруг ваш коллега ИСОП окажется хуже вас». «Это не книга», буркнул уязвленный хранитель. «Макулатура». «Агент Лафьен слушает», донеслось из трубки. «Мне нужно одно кремниевое яблоко», — сказал мелодик. «И тогда мы вернем киборгам намного больше, чем брали». «Настоящее не гарантирую, но нарисованными обеспечу», — пообещал Лафьен. «Я видел его 1 раз и сумею нарисовать. Сейчас буду». Хранитель напросился в зрительный ряд, с радостью избавляясь от нудного детектива. Остальных решили не беспокоить по пустякам, совместным голосованием постановив, что поставят их перед фактом в случае удачи эксперимента. Закрыв дверь на замок, экспериментаторы расчистили центр кабинета от мебели. Чуть ли не прибежавший Лафьен отыскал бумагу, карандаш наколдовал и быстро нарисовал объемное черно-белое изображение яблока с листком. «Похоже», — одобрил хранитель. «Вылитое яблоко». «Листок лишний, это к вишенке больше подойдет», — добавил мелодик. Лафьен недовольно промолчал. «Критиковать каждый гораст». «Действуй». Хранитель передал листок. Мелодик зашептал заклинание. Рисунок покрылся светло-серой пленкой. Яблоко в трехмерном виде спроецировалось в центр освобожденного пространства. Помутнело. Вспыхнуло яркими красками. Поблекло до естественного уровня и упало на пол. «Есть!» Мелодик подхватил его. Потер об рукав. Поднес ко рту. Но вместо того, чтобы откусить, застыл с открытым ртом и задумался. «В чем дело?» Заинтересовались остальные. «Я не помолодею, если откушу от него кусочек». Он опустил руку. «Не хочется заново учиться в школе». Хранитель и Лафьен переглянулись. «Я старше». Первым опомнился хранитель. «Мне и пробовать. Я здесь главный», — возразил Лафьен. «Иди работать. Предлагаю поединок», — выпалил агент. Хранитель застыл в боксерской стойке. «Согласен. На рапирах. А хоть на лопатах». Мелодик вытаращил глаза. Агент и библиотекарь встали напротив друг друга, Шустро наколдовали оружие и скрестили его перед собой в стойке. Правая рука впереди, левая позади, поднята кверху в полусогнутом положении. Лафьен рапиру, хранитель штыковую лопату. Короткая немая сцена,